Пятое. Марат Абый всегда был таким здоровым мордастым дядькой с веселым круглым лицом. Вечно подмигивал, шутил и тут же принимался гоготать, так что остальные не над шуткой, так над ним смеялись. И постоянно с глаз редкую пшеничную челку убирал. Теперь одежда на нем висела. Почему-то пиджак с брюками и светлая рубашка, которых он сроду не носил. Свитер и джинсы исключительно. А лицо было больное и опавшее. Не холодно ему без куртки, что ли? Глаз с такого расстояния не разобрать, но они явно не подмигивали. Высматривали что-то. Теперь это было проще. Волосы в глаза не лезли. Лежали прилизанными на дурацкий пробор. А во мне только на полсекунды подпрыгнула буйная радость, что теперь есть куда пойти, раз Марат Абый, оказывается, не умер. Я скрутился и зажался. Понял как-то. Может, есть куда пойти, и может, кто-то не умер. Но проверять прямо сейчас любую теорию на себе и Марат Абые не здорово. И дать ему себя увидеть нельзя. Нельзя и все. Марат Абый, не шевелясь, смотрел прямо в окно. Лицо у него прыгало и перекашивалось, потому что фонарь ходил туда-сюда над плечами. Не фонарь это был, а просто округлый лиловый свет, висящий сам по себе. Шаровая молния, вспомнил я, и Марат Абый качнулся вперед. Я сжался еще сильнее, чтобы не вспоминать и не думать, и, по примеру бабки, зажмурился. Так было еще страшнее. Тем более, что лиловая подсветка все равно чувствовалась, будто перед лицом головню из костра водили, медленно приближая. А может, это взгляд Марат Абыя? Да и ладно, зато не надо ничего делать. Не надо следить за опасностями, не надо придумывать выходы, не надо никого предупреждать. Стой, бойся и ни за что не отвечай. Сожрут так всех, а я не виноват. А Дилька? Не могу. Я сжал зубы, вдохнул, чтобы не выдохнуть с нытьем, и открыл глаза. Если бы Марат Абый оказался прямо передо мной, нос к носу, я бы, конечно, сдох на месте. А что еще делать? Я с родственниками не дерусь, тем более покойными. Но его перед носом не было, и за окном не было. Не торчал он, с любопытством вжавшись лицом в стекло, и на прежнем месте не стоял. Левый край окна на секунду отчеркнулся лиловой полоской и погас. Стало темно. Ушел. Я попытался выдохнуть, и тут громыхнуло. У меня ноги аж подпрыгнули, и сердце отдельно, прямо в горло стукнуло. Громыхание сменилось чавканием. Бичура вернулась к прерванному ужину. А я про нее и забыл. Тут я, конечно, выдохнул. Спасибо, что остальными способами накопленное не выпустил. А бабка, наоборот, вздохнула. Потопталась на месте и зашаркала к двери. Я попытался спросить, что это было, почему Марат Абый и чего теперь вообще делать-то, но не смог. Пришлось разжимать зубы и размыкать сплющенное горло. Но бабка мои глотающие звуки услышала, остановилась и сказала, не оборачиваясь. «Спать надо, спать. Завтра расскажешь». «Бабуль!» Продавил я, наконец, сквозь сомкнутые связки. «Это дядя!» «Да, правильно, дядя. Гуляет здесь. Все, все, спать иди!» Сказала бабка и быстро вытерла слезу кулачком. Я это почему-то увидел. «Бабуль!» Сказал я и хотел взять ее за рукав, чтобы не убегала так быстро. И обнаружил, что руки у меня заняты. Правый кулак я зачем-то сунул под кофту и еще крепко прижал левым локтем. Давно, небось. Сунул, прижал. Даже чувствовать перестал, где кулак, где локоть. Чуть помешков, я с этим разобрался и все-таки потянулся за бабулей. Рука напрочь занемела и вроде звякнула об пол. Нет, нож выпал. Это его я, оказывается, локтем зажимал. Без ножен прямо. Спасибо, хоть не в бок втыкал. И спасибо, что сейчас выронил, а то пырнул бы бабулю. Бог ты мой. Я поспешно нагнулся и подхватил нож, чтобы спрятать. Чудом пальцы не обрезал, пока нашаривал. Ладно, он недалеко отскочил. Блин, капец. Сейчас бабка решит, что я молодой гопник, который в гости с тесаком ходит. Выгонит на улицу и меня, и Дильку. В лес, вернее. К Марат Абыю. Убрать я не успел. Руки оставались костяными и тряслись малость. А в бок себе все-таки лезвие прятать не хотелось. Пока поднял нож, пока нашарил локтем ножны, пока выковырил их из складок кофты. Бабуля уже обернулась и увидела нож. Быстрее меня поди к темноте привыкла, с ее-то опытом. Не испугалась, развернулась и сказала: «Покажи». «Это для продуктов, хлеб резать», – торопливо сказал я, сунув нож в распах молнии. «Покажи», – повторила бабка и подошла вплотную. «Это ведь...» Я не вспомнил сходу, как будет оружие. Запнулся, вынул руку из-под кофты и протянул его бабке рукояткой вперед. Бабка чуть отступила и резко сказала: «Мне не давай, так покажи. Ближе». Я положил нож на растопыренную пятерню, продолжая зачем-то вспоминать, как оружие это будет, морское что-то, и пробормотал: «Это не меч ведь?» Бабка быстро ткнула меня в губы костлявым пальцем, я даже отдернуться не успел, и буркнула: «Масло в рот». «Блин», — подумал я, но промолчал, а нож ей совсем под нос сунул. Бабка за кончики пальцев чуть опустила мою ладонь и провела над нею своей. Раз и другой. Стало светлее. Не так. Наоборот, стало темнее, а нож стал ярким. Во всяком случае, теперь я видел его не как светлую щепку, а в деталях. Темное лезвие с белой режущей кромкой, резную ручку, схваченную стальными кольцами по краям, и даже вязь по ручке различал. Бабка, видимо, тоже. Она вплотную поднесла палец к резьбе, наверное, хотела ее погладить. Но касаться не стала, а принялась чертить в воздухе закорючки, видать, повторяющие те, что были на ноже. Может, мне показалось, но от этого в рисунке на ручке словно проволочки ярко загорались, той же формы, какую бабка рисовала, как в старом обогревателе со спиралью. Поначалу я их различал. Низкая скобка в самом центре рисунка, типа латинская W, булавка, восклицательный знак. Но скобок и точек полыхало все больше, они прожигали глаза, оставляя черные следы. Эти следы путались с пылающей паутиной, кружа мне голову и закидывая ее назад. Я закрыл глаза, стало чуть легче, но все равно огненная надпись жарко плыла по внутренней поверхности век, колыхаясь и комкаясь, и это было неправильно до невыносимости. Бабка длинно что-то сказала, нараспев и совсем не шамкая. «Что?» – переспросил я, раскрывая глаза и тут же сощурясь. На ладони будто пучок свечей горел. Бабка уже не водила рукой над ножом, а рассматривала его широко распахнутыми глазами. Светло-коричневыми, оказывается. И по этой коричневости вокруг тонкого зрачка бежала золотая вязь. Нож лежал неподвижно, а отражение рисунка с него бегало по кругу. «Дождалась», — сказала бабка, сильно сморщившись, и золотые проволочки запрыгали не в глазах, а по двум длинным каплям, выдавленным вдоль зажмуренных век. Капли дернулись и скользнули вниз, теряясь в дряблых морщинах. Мне стало неловко, и я поспешно спросил: «Что тут написано?» Бабка шмыгнула носом, быстро вытерла лицо концами платка и сказала: «Про тебя написано, Айкылыч». Я поморгал, соображая, при чем тут лунный меч, не сообразил и решился уточнить: «Айкылыч – это имя?» Бабка закивала, улыбаясь и рассматривая меня сквозь мокрые редкие ресницы, протянула руку к моему лицу, тронула подбородок и вдруг резко, смахнув улыбку и даже морщинки разгладив, спросила: «Как твое имя?» «Наиль мое имя», – ответил я, который раз пожалев, что меня так назвали, и в первый раз тоскуя, что не Айкылыч. Тоже мне имечко. «Вот так вот», — сказала бабка, чуть шевеля ладонью у моей скулы. «Это мне молодежь, сопляки, правила забыли. Из красных абдыкаев будешь?» Я пожал плечами и потихоньку опустил руку с ножом. Но бабка требовательно смотрела, и я растерянно сказал: «Не знаю, не понимаю, то есть». Бабка убрала руку, проморгалась и еще раз вытерлась концами платка. Всмотрелась в меня и спросила: «Ты ведь из Лашманлыка родом?» «Ну не сам, но отец отсюда», — признался я. «У отца род от кого шел? От красного абдыкая?» «Не знаю», — виновато сказал я, сообразив наконец, что красный в данном случае значит рыжий. «Но никого из родни у нас рыжими не звали, кроме меня. Меня мама рыжим звала, но это от слишком большой любви. Я в детстве светлым был, сейчас потемнее, но рыжих на всю голову полтора волоска. Дилька вон до сих пор светлая, но это русый называется. А как по-татарски я и не соображу. Не чал, это седой. Русские отсюда чалы и взяли». «Блин, она опять спрашивает. Какого самого старшего родственника помнишь? Дедова деда? Отцова? Как их звали?» «Бабушка отца Шамсиханур Фасхуддинова», Но она не родная. А, у нас фамилия Измайловы. Значит, еще и Смагил был. Деда отец, значит. А Марат Абый Усманов. Получается, еще Усман был. Бабка дернулась и резко спросила. Какой Марат? Я помялся и начал, показывая на окно. Ну, бедняга, который вон там сейчас... Масло в рот, сказала бабка и опять чуть не ткнула мне пальцем в губы. Я отдернул голову. Прямо стой, не моргай, сказала бабка, рассматривая меня в упор, как мелкую картинку. Не отрывая взгляда, нашарила и подняла мою ладонь вместе с ножом на уровень лица. Он потускнел было, но теперь снова вспыхнул мелкими теплыми лучиками. Отцвет мягко скатился по лбу и цепко лег под глаза. Я прищурился. Бабка тоже прищурилась, прицельно. Я тут же наполовину ослеп. По левому глазу скакнул и свалился в бок золотой крюк. За ним другой и третий. Нет, не ослеп. Ресницы спасли. На них вспыхивали и гасли толстые слепящие бусы. Правый глаз подсказал, что рисунок начал вращаться, как у бабки вокруг зрачков. Но что-то я нифига не понимал уже, что вижу. Пол под ногами зашатался. Я поспешно встал в правильную стойку. «Смирно стой», — повторила бабка, кажется, не отрывая от меня прищура. Я застыл как мог. Глаза не жгло, но грело. И каждая вспышка отталкивала всю голову. Бабка чуть повела мою руку вперед и назад. Яркий отсвет должен был, по идее, уйти с глаза, но не ушел, а растекся на правый глаз. Бабка опять повела ладонью, и тут под носом у меня зачесалось и сразу засвербело повыше. Я несколько раз шмыгнул, сдерживаясь. Сморщился, чихнул, запоздало испугался, что мог на нож напороться, и смущенно засмеялся. Нож погас. Перед глазами, конечно, еще плыли спутанные узоры, как свежая роспись бригады сварщиков на трубе. Бабка, почти не видная на фоне этого праздника, продолжала смотреть мне в лицо. Отвернулась и снова направилась к двери. «Бабуль», — сказал я, — «вы куда?» «Ложись спать», — сказала она, остановившись, но не оборачиваясь. «Как?» – удивился я. «Вы же сказали, что меня ждали. Для чего?» «Я не тебя ждала». «А кого?» Она не ответила. «Ну и ладно», – подумал я, но спохватился. «А нож?» «Это не твой нож». Я не успел оскорбиться. Она продолжила. «Ты никто, и ждать мне нечего». «А отец?» Бабка обернулась наконец и спокойно пообещала. «Ты будешь его вспоминать».